Глава 11. Выше жизни! Барлют снова ощутил это чувство, поднимаясь на башню в час игры. Он только что перенес новые сцены с Барбарой. Из-за пустяков, внезапной вспышки, нечаянного потрясения всех ее нервов, во время которых ее личико искажалось. Только ее слишком красные губы отчетливо выделялись на бледном от гнева лице. С них слетали жестокие, нелепые, торопливые слова, падавшие словно камни. Каждый раз Барлют оставался пораженным, в недоумении при виде этой распущенности нервов, которая, как ему казалось, каждую минуту могла еще ухудшиться. И после этих ссор он оставался печальным, усталым даже физически, как будто он боролся против стихии, против ветра во мраке. Теперь, когда он поднимался на башню в день, назначенный для игры, ему казалось, что он постепенно удаляется от своих неприятностей, покидает жизнь. Утренние события делались такими далекими. Пространство сообщает событиям то же отдаление, что и время. Каждая ступенька темной лестницы создавала расстояние года. С каждым шагом он освобождался понемногу от своего горя, неподвижного, как его жилище, уменьшавшегося с ним вместе по мере отдаления, становившегося неясным в массе города. Выше жизни, да, на самом деле. Что значило теперь его жилище, такое маленькое на берегу Дивера, почти незаметное среди деревьев, тускло отражавшееся в канале, который нельзя было более рассмотреть? Барбара являлась тоже короткую тенью там, в жизни. Все это было мелко и суетно. Мало-помалу он освобождался от своих воспоминаний, от целого человеческого груза, усложнявшего его восхождение. Чистый воздух вскоре проник через амбразуры, щели, открытые террасы, по которым ветер проносится, как вода под аркою моста. Барлют почувствовал себя освеженным, обновленным этим широким порывом ветра, проходившего от небесных берегов. Ему казалось, что ветер очищал его душу от мертвых листьев. Ему открылись новые пути, ведущие далеко. Он нашел в своем внутреннем мире новые лужайки. В конце концов, он постиг самого себя. Забвение всего с целью овладеть собою. Он испытывал ощущение первого человека в первый день его жизни, когда еще ничто не произошло с ним. Сладость метаморфозы. Он обязан был ею высокой башне, достигнутой вершине, где зубчатая площадка казалась алтарем бесконечности. С такой вышины нельзя было более различать жизнь, понять ее. Да, каждый раз у него кружилась голова, являлось желание потерять равновесие, броситься, но не по направлению к земле, к пропасти, к спиралям колоколен и крыш, показывавшихся там, внизу, в глубине. Нет, он чувствовал притяжение пропасти высоты, постепенно возраставшее заблуждение. Все смешивалось в его глазах, в голове, из-за бешеного ветра, безграничного пространства, слишком близких облаков, продолжавших свои скитания в его душе. Наслаждение, доставляемое пребыванием на высоте, покупается дорогой ценой. Барлют смутно сознал это тотчас же. Уже замечание Бартоломеуса в тот день, когда он напрасно открылся ему относительно Барбары, предупредило его и внушило ему беспокойство. «Ты, значит, неясно представляешь себе жизнь». Теперь слова художника пришли ему на ум, охватили его, как призыв, как угрызение совести. Нет, он неясно представлял себе, что с ним. Вот почему он был всегда грустен и несчастен. Нет, он неясно представлял себе жизнь. Он ни о чем не догадывался, не подозревая никого, смотрел, не видя, не имея возможности решить, взвесить свои слова, распознать тех, с кем он встречался. Барлют подумал, что это вина башни. Каждый раз, когда он спускался с нее, возвращался в город, он оставался грустным, с отуманенным зрением и умом. Ему казалось, что он взглянул на жизнь с точки зрения вечности. Он продолжал так смотреть на нее. Все его горести происходили от этого. Другой человек догадался бы, проник в мрачный характер Барбары, в болезненное состояние, приступы нервов, которым она была подвержена. Другой бы устроился, нашел средства настоять на своем, взять верный тон, утешить словом властным или тихим взглядом. Другой, более опытный и наблюдательный, сумел бы ориентироваться в этом лабиринте нервов. Он же оставался опечаленным, пораженным, неловким, к тому же умевшим только страдать тайно, плакать о самом себе, отдаваться воле ветров. По крайней мере, у него было прибежище в башне, куда среди его великих огорчений он не переставал ходить. Это было близкое прибежище, скорое забвение, и он спешил отнести наверх свое окровавленное сердце, обмыть его там, в живительном воздухе, как в море. Таким образом, башня была одновременно болезнью и исцелением. Она делала его неспособным к жизни и исцеляла его от любви к ней. Сегодня еще раз Барлют почувствовал себя сейчас же успокоенным, выздоровевшим от только что испытанных огорчений. Тишина действовала как бальзам. Ближайшие облака редели, точно превращались в корпию. Достигнув вершины, он увидел город у своих ног, отдыхавший, очень спокойный. Ах, какой урок тишины! Ему стало стыдно перед ним за свое взволнованное существование. Он отрекся от своей несчастной любви во имя любви к городу. Последний снова захватил его, овладел им целиком, как в первые дни фламандской пропаганды. Как красив был Брюгге при взгляде на него с высоты, с его колокольнями, остроконечными крышами, уступы которых казались тоже ступеньками, чтобы подняться к мечте, перенестись к чудному прошлому. Среди крыш каналы, обрамленные зеленью, тихие улицы, где проходит только несколько женщин в плащах, медленно раскачивающихся, как молчаливые колокола. Летаргический сон, сладость отречения. Царица в изгнании и вдова истории, желавшая только вылепить свою собственную гробницу. Барлют содействовал этому. Думая об этом, он снова испытал радость и гордость. Он искал, делал выкладки, окидывая взором бесчисленные здания в городе, древние дома, редкие фасады, которым он, так сказать, возвратил их прежний вид. Без него город стал бы разваленный или был бы заменен новым городом. Он спас его своими реставрациями. Возрожденный таким образом, он не исчезнет, быть может, переживет века. Он сам сделал это чудо, в возможности которого многие сомневались. Даже Барбара, которая, как его жена, могла бы гордиться им, а между тем постоянно огорчала его таким жестоким и презрительным обращением. Он был великим художником в области своего искусства. Он осуществил безымянное, не доставившее ему славы, но все же чудное дело, если только его поймут. Он набальзамировал этот город. Став мертвым, город мог бы разложиться, разрушиться. Он сделал из него мумию, окруженную, как повязками, его неподвижными водами, его плавно поднимающимся дымом. Украсил его позолотою, фасадами, разноцветную живописью, точно золото и мази на ногтях и зубах, между тем, как лилия Мямлинга была положена поперек его тела, как древний лотос на девах Египта. Благодаря ему Брюгге сделался таким торжествующим, полным красоты, так как его смерть была украшена. В таком виде он приобрел вечность не менее, чем самые мумии. Погребальное бессмертие, в котором нет ничего печального, так как смерть там превратилась в произведение искусства. Барлют приходил в восторг. Он парил в своей одинокой мечте. Что такое значили неудачи в любви, женские капризы, огорчения, сопровождавшие его еще так недавно, когда он поднимался на башню? «Все это не имеет значения», — говорил он сам себе. Он подумал, что не следует обращать внимание на все ничтожное и временное, когда предстоит такая задача, как у него, которую надо было еще довершить, чтобы о ней сохранила память потомства. Горделивое чувство опьянило его. Он увидел себя великим властителем города, как будто башня была его настоящим подножием. В эту минуту наступил час, назначенный для игры колоколов. Барлют сел за клавиши, нажал педали. Сейчас же башня огласилась звуками. Она воспевала радость, гордость овладевшего собой Барлюта. На простой свирели из тростника первобытный пастух, первый музыкант, рассказывал о своем счастье в любви, своем горе от измены, своем опьянении жизнью, своих печалях, своей боязни мрака, которая несколько смягчилась, когда он, перебирая пальцами, доставляя себе этим хоть немного света. На каменной флейте высокой башни Барлют изливал свою душу. Ужасное признание! Все тайны его души разглашались. Можно было судить по тем мелодиям, которые он играл, была ли светла или мрачна его душа. На этот раз это были весенние песни. Целое пробуждение леса, дрожание листьев после дождя, звуки рога и охота на заре. Колокола скакали, бежали один за другим, скоплялись, рассыпались, как чуткая и разнообразная свора. Барлют, оживившись, господствовал над их шумом. Его руки дрожали, словно в порывах ветра пахло добычей. Он мечтал о добыче, будущей победе. Он чувствовал себя сильным и торжествующим. И в то время, как он ударял пальцами по клавишам, у него был вид укротителя, который разжимает зубы побежденного животного. Барлют почувствовал себя снова успокоенным, мужественным, таким далеким от своего горя и от самого себя, уже настолько изменившимся. Ему казалось, что он путешествовал, уехал после печали или несчастья, которое сглаживалось, стиралось в его душе. Временами оживали воспоминания, мысль, что надо возвратиться в дом, где он страдал. Ах, если бы путешествие могло продолжаться вечно, вместе с забвением! Барлют в такие дни даже после игры оставался долго в башне. Так и в этот день он замедлил с возвращением, взобрался на площадку, мечтал в стеклянной комнате, из которой видны были вдали сельские пейзажи, прогуливался по залам, дартуарам колоколов. Добрые, верные колокола, послушные его призыву. Он ласкал их, называл каждый по имени. Это были его друзья, его верные утешители. Конечно, им люди доверяли печали, разочарования, худшие, чем у него. Они всегда были добрыми, хорошими советчиками, знающими жизнь. Ах, как хорошо было оставаться среди них! Барлют почти забыл о настоящем. Он стал современником колоколов, и ему начинало казаться, что горе, от которого он страдал, случилось с ним очень давно, быть может, несколько веков тому назад. Но никогда нельзя избавиться совсем от самого себя. После иллюзий, навеваемых мечтою и вымыслом, снова проявляется действительность. И достаточно малейшего случая, чтобы восстановить ее целиком. Это напоминает раздирающее сердце, пробуждение, еще большую печаль, когда после сна, во время которого мы видели живым умершего накануне человека, мы снова находим на заре неподвижный труп, украшенное ложе, священную зелень, стоящую в воде, и зажженные свечи. Барлют отрекся от всех воспоминаний, казался торжествующим, свободным, спокойным, как колокола, и, так сказать, освященным веками, как они, когда, рассматривая и слушая их, он очутился перед колоколом сладострастия, полным греха, который вначале возбуждал его, внушал ему страстные мысли, взволновал в нем любопытство и любовь к Барбаре. Этот колокол искусил его, отдал его во власть этой страсти, которая теперь кончалась так дурно. Внезапно он почувствовал как бы возврат к жизни, призыв человечества, проникший по ту сторону жизни, где он скрывался, получал новый облик и вкушал уже вечность. Теперь слишком человеческий колокол нарушал очарование забвения. Он снова становился самим собою. Ему казалось, что он находится в присутствии Барбары. Она занимала в его жизни такое же место, как этот колокол в башне. Эта бронзовая одежда, твердая, но возбуждающая, казалась ее платьем. Сильная чувственность, телесное опьянение поднимались от него, окружали его двусмысленными жестами, ненасытными поцелуями. На металле колокола можно было видеть бесконечное число отдающихся женщин. Подобно этому Барбара заключала в себе для него всех женщин. Она совмещала в себе одной их многочисленные позы, изображенные на этих сладострастных барельефах, постоянное возбуждение его желаний. Стоя перед колоколом сладострастия, Барлют понял, что напрасно мечтал о свободе. Жизнь сопровождала его до вершины башни. Барбара находилась здесь, уже получив прощение. Он почувствовал, что по-прежнему желает ее. Все это происходило по вине непристойного колокола. С самого начала он был сообщником Барбары. Когда Барлют увидел колокол в первый раз, он сейчас же подумал о Барбаре. Он нагнулся и стал смотреть на колокол, как будто это была женская одежда. Он начал представлять себе обнаженное тело. Теперь колокол сладострастия снова начал овладевать им. Точно сама Барбара в бронзовой одежде поднялась на башню, прильнув к нему, искушала его, уже забывая сама, хотя и без раскаяния, о недавних сценах и нанесенных ею ранах. Все равно она приносила с собой воспоминания о лучших вечерах с помощью образов, которые находились на ее одежде. Она напоминала замирающую от наслаждения читу, какой они когда-то были, воссозданную бронзою. Барлют почувствовал, что он еще в ее власти. Напрасно он думал, что уже стал выше жизни. Напрасно он считал себя освобожденным и одиноким. Барбара преследовала его, подсматривала в эту минуту, искушала его, побеждала еще раз. Барбара находилась в башне, скрытая в колоколе. Барлют не мог поэтому забыть ее, забыть жизнь. Мрачный, охваченный беспокойством, он снова спустился по ступенькам темной лестницы, где эхо его шагов создавало иллюзию других шагов, близких и более легких, как будто колокол сопровождал его, как будто Барбара пришла за ним и уводила его в грустную действительность.